Мы будем вместе молиться. Мы должны быть постоянно, в каждый миг готовы умереть. А также, что еще хуже, чем смерть, должны уметь безропотно смотреть, если происходит страшное с самыми дорогими для нас людьми. Если мы переживем это ужасное время, думала я, то в будущем мы будем каждый Новый год принимать как подарок Бога. Постепенно глубокие, громовые православные песнопения и молитвы вернули мне надежду и энергию. Мы понимали, что с одной стороны к нам приближались американцы, а с другой — советы. Возможности уйти, выхода для нас не было. Кёнигсбард был зажат между обеими армиями, и мы могли лишь молиться, чтобы американцы, которые двигались так безнадежно медленно, дошли до нас раньше. Это время ожидания, которое мы вынуждены были проводить под одной крышей с СС, тянулось много дней. Кроме самых близких людей, нельзя было больше почти никому доверять. Одним из наших служащих, с которым мы до самого конца могли говорить открыто, был Лабонте, управляющий в Йоганнесбурге. Но даже тайком от Курта, осторожно заперев все двери, мы слушали ночь за ночью строго запрещенные зарубежные радиостанции. Наконец, 30 апреля объявили о смерти Гитлера. Славное поражение было достигнуто. Но как бесславно оно выглядело в действительности. Всемогущий фюрер и его возлюбленная отравились или застрелились, чтобы улизнуть от ответственности за неисчислимые, тщательно спланированные преступления. Их трупы были затем политы бензином и сожжены. Геббельс с женой умертвили всех своих невинных детей и последовали трусливому примеру Гитлера. После того, как был разожжен огонь во всем мире, главные действующие лица сотворенного зла ушли, предоставив самой себе опустошенную, растерзанную Германию. Между тем Советы добили Берлин железным кулаком. Мы слышали, что отчаявшиеся жители, гонимые как крысы, пытались скрыться в развалинах и в подземельях метро. Но бомбы разорвали главные водопроводные трубы, и переполненные подземные туннели были затоплены. И опять погибли тысячи людей. Изнасилование и убийство приняли апокалиптический размер. Для моих родителей эта варварская лютость была непонятна. В 1815 году, когда русская армия вошла в Париж и расположилась на Елисейских полях, любопытные жители беспрепятственно ходили между казачьими палатками. Конечно, случались и тогда отдельные злоупотребления, но никогда в прежних войнах не доходило до такого размаха безнаказанной жестокости. Мы, как и прежде, были глубоко обеспокоены судьбой Вены, которая 13 апреля пала в руки русских. Многие из наших друзей, должно быть, оказались под властью Советов, среди них и миссии. Мы были как на горячих углях и пытались получить точные сведения. Как же выглядело все на Западе? 7 марта американцы перешли Рейн у Ремагена. Это означало, что Йоганнесбург и люди там были в более надежном положении, чем если бы главный удар фронта проходил через Майнц. Раз американцы прорвали фронт, то можно было предположить, что положение населения там было не столь уж плохим. Так оказалось, что совет Павла не эвакуироваться, данный Лабонте, был правильным. Одной из наших главных забот было спасти из всех ценных музейных коллекций в Кёнигсбарте все, что возможно, если война должна была разразиться над нами. Уничтожить собственное прошлое нам казалось неблагодарным делом. Как опекунов редких ценностей, нас охватило парализующее чувство недостаточности того, что мы могли сделать, так как мы хорошо понимали, что любое решение было бы, видимо, половинчатым. Потом мы спрятали книгу для гостей, которая хранилась в доме поколениями, в которой были занесены многие компрометирующие имена, как, например, имена тех, кто был замешан в заговоре против Гитлера, об участии в котором никому не хотелось быть упомянутым. Лишь сейчас, когда наш образ жизни находился под угрозой, мы поняли, какой источник внутренней силы представляло собой продолжение того, что досталось нам из глубин времен и вопреки всем обстоятельствам. Сохранение этого прошлого и защита культурной традиции от неумолимого гнета нашего уравнивающего всех без разбора времени.